в ре бемоль мажоре. И Джимми был против этой идеи, ведь Верди закончил сцену в си бемоль мажоре. Но Шерилл, который, как многие баритоны, обожает верхние ноты, решил, никого не предупреждая, все-таки взять си бемоль в самом конце. Он удачно преодолел звуковой барьер, публика ахнула, а Джимми, у которого прекрасно развито чувство юмора, после спектакля смеялся над этим курьезом за кулисами вместе с нами. В конце того года я пел единственный спектакль Андре Шинье в Мехико. В главной роли выступала сопрано Ирма Гонсалес, фантастическая певица, которая должна была бы сделать блестящую международную карьеру, но по непонятным мне причинам так и не получила мирового признания. Ее прекрасное искусство почему-то осталось известным только Латинской Америке. Месяц спустя я пел «Фауста» в Мет, свой первый спектакль с Ренатой Скотта, певицей, которая добилась заслуженного успеха. Ее выдающиеся качества, голос и актерское мастерство незабываемы. Для того, чтобы осенью совершить краткую поездку в Милан, специально для дважды дававшегося в Ласкало исполнения «Реквиема» Верди под управлением Клаудио Абаде, я попросил администрацию Мет освободить меня от двух спектаклей «Дон Карлоса». Я пошел к мистеру Бингу, и он позвонил Ричарду Такеру с просьбой в них участвовать. Телефон в кабинете Бинга был устроен так, что говорящий мог слушать и отвечать, не держа трубку. Поэтому все присутствующие в комнате знали, что говорят обе стороны. «Хелло, Ричард», — сказал генеральный директор. «Хелло, мистер Бинг», — ответил Такер. «Говори осторожнее, тут сидит один из твоих соперников». «У меня их нет», — парировал Ричард, но любезно согласился петь мои спектакли. В середине октября 1971 года я выступал в двух спектаклях «Аиды» в Сан-Хуане и Пуэрто-Рико, дававшихся в честь торжественного открытия оперного театра. Идея создания новой оперной труппы принадлежала Альфредо Матилле, близкому другу моих родителей еще со времен их гастрольных поездок, настолько близкому, что я знал его как дядю Альфреда. Я помог ему установить контакты с разными артистами и вообще способствовал делу как мог. В этой первой постановке тогда дирижировал Гуадания, участвовали Габриэла Туччи, Грейс Бамбри и Пабло Эльвира. Позже я пел у Альфреда в Сан-Хуане «Тоску», «Кармен» и вердиевский «Реквием». Во время этой поездки я впервые встретился с Пабло Казальсом и его милой женой Мартитой, сейчас она замужем за пианистом Евгением Истоминым. Казальсу было тогда 95 лет, старость сказалась на его внешности, но ум отличался необыкновенной ясностью, а сам он был полон жизни. В тот день, когда мы пришли к нему, он изучал партитуру «Сна в летнюю ночь» Мендельсона. Когда человек в возрасте 95 лет что-то учит, это впечатляет. Он рассказывал нам о местных сверчках. Звуки, которые они издают, составляют интервал септимы, а его так и хочется разрешить в октаву. «Все годы, что я прожил здесь, — сказал Казальс, — я пытаюсь найти хоть одного сверчка, который спел бы октаву, но мне не везет». Затем он вспомнил историю из своего прошлого. «Однажды в Барселоне, — обратился ко мне Казальс, — я, будучи еще мальчиком, играл на виолончели в оперном оркестре на представлении «Кармен». В антракте контрабасист, болтая со мной, спросил: «Пау, как по-твоему, какое место в «Кармен» лучше всех?» Подумав немного, я ответил, что, на мой взгляд, самая прекрасная музыка в антракте к третьему акту. «Вовсе нет, — возразил он. — Может быть, ария с цветком, — предположил я. — И это не то», — махнул он рукой. «Лучшее место в «Кармен» — это та сцена, где тенор поет «Арестуйте меня, перед вами ее убийца». «Это в самом деле прекрасное место», — сказал я. «И прекрасно оно потому, Пау», — продолжал контрабасист, «что, услышав его, я точно знаю, что через несколько минут пойду домой». «Прошло более 80 лет», — резюмировал Казальс, «а я до сих пор не могу простить тому человеку его слов». Мой дебют в лондонском театре «Ковент Гарден» состоялся только 8 декабря 1971 года. Я шел к нему так долго из-за того, что был связан различными обязательствами в других местах и не прослушивался в этом театре до 70-го года. У меня прекрасные отношения с Королевской оперой, но обстоятельства, при которых состоялось мое первое выступление в ней, вряд ли можно назвать благоприятным. Я должен был дебютировать в Тоске с Мари Койе, великолепным драматическим сопрано, с ней я пел ту же оперу в Гамбурге.